Духовая щелья. Ну вот объявлюсь я вельможем. Клейму открою, а дальше? Стоит сделать долгожданный первый шаг, и кажется, будто весь путь уже пройден. Ничтожный отрок воочию видел себя витязем, вождем, готовым говорить с высшим почетом Андархайны. Только пусть попробуют рукой отмахнуться. Светил представил длинный стол, вроде того, что накрывали для братской трапезы в Тверже. Красных бояр, разодетых, как богатые купцы в Торожихе. И избы по сторонам большой улицы, опять вроде тверженских, только наряднее, выше. И ему светило сидеть во главе того стола. О чем толковать с андарскими большаками? Сколько ни думал, ничего придумать не мог. Попечения будущего царствования сводились в его разумении всего к двум заботам. Вот первое. «Велю вам, могучие воеводы, по камешку разорить черную пятерь. Сам первый пойду, и уж не уймусь, пока брата не вызволю». И вторая. «А кто словом заикнется коновой вен воевать, я того не гневом опалю, я того кулаком в землю вгоню». Что еще делать, нарекшийся отхом пятым? Поди знай. Так далеко светил до сих пор, не заглядывал. Это был узкий бедовник, длинный и прямой, как копье. Его огненным мечом прорубили вихри беды, рвавшиеся в каменную щель меж холмов. Теперь здесь гуляли обычные ветры, жгучие, свирепые. И дули, как водится, прямо навстречу походникам. Старые зяблины на щеках отзывались памятной болью. Светил корчил рожи под меховой личиной, силясь разогнать кровь. Щурил глаза в прорезях, жестко рукавицей сдирал с ресниц лед. Ветродуй, по крайней мере, сметал кить из-под ног, выглаживая дорогу. На иртах своей работы бежалось легко и задорно. Каек со звоном втыкался в крепко слежавшуюся борощатую белую толщу, взвизгивал, проворачивался, взлетал в новом замахе. Разогнанные санки катили сами собой, почти не дергали пояс. Временами Светил оглядывался, ибо сзади бежали заменки. «Нас потому так зовут, что мы всякого воина заменяем», — пояснил Косохлёст. «Сестра вот из лука бьет, когда дядя гуляй да стрелить не умеет». Доверчивый отрок сперва рот разинул, ух ты! После вообразил страшный лук гуляя в тонкой руке нерыжени. Больше он ни о чем Косохлёста не спрашивал. И называть нерыжень милой белянушкой даже про себя не тянуло. Источенный ветрами бедовник казался рекой, пробившей русло среди дремучих урманов. Кое-где из-под снега выпирали громадные изломанные стволы, все макушками к северу. Сразу видно, люди поблизости не живут. Ни полозновиц от тяжелых саней дровосеков, ни отметин топора или пешни. «Ишь, посохом размахался!» — ворчал сзади Косохлёст. — Не призадумался пасока, в кого комья летят? Пасокой бывалые витязи именовали хвостунов, на деле еще не багривших кровью меча. — Ладно серчать, братец, — серебряным голоском вступилась нерыжень. — Не видишь, из сил вымотался мальчонка. Ему, может, пособить надо, а ты все бронишь. В один из первых дней Светил попался. Полез спорить, будто ничуть не стомился. — Ах так? Косохлёст сразу подбавил ему поклажи со своих и сестренных санок. Спасибо, сам сверху не сел. Светил сдюжил, конечно. Заодно уяснил себе накрепко, мало ли, что ты дома великое место держал. Здесь отроком назвался, ну и помалкивай. «Эй!» — возвысил голос Косохлёст. «Помочь, что ли?» Светил ответил через плечо и сквозь зубы, но как полагалось. «Благодарствую, дяденька!» — Сам дотащу. Хочешь, не хочешь, величай парня, младше себя. Светил с тоской вспомнил калашников. Вот где побратимы. Вот кто друг за дружку горой. Может, я от своих людей к чужим людям ушел? Через полсотни шагов он честно попытался представить, как под снегириное знамя прибился бы парнишка со стороны. Увидел свой и Гаркин кичливые взгляды. Даже улыбнулся под меховой харей. Тоже, небось, присвоили бы почет. Нерыжень снова подала голос. «Вовсе не жалеешь, братец Меньшова. Кликнет дядя Сегар привал, ему бедному снова без конца шпенечки крутить. Струночку за струночкой ладить. Светилу померещился сдавленный смешок за спиной. Там словно ведали про него тайное, зазорное. Но что? Поди знай. «Не заснуть бы, покуда песен дождемся», — согласно протянул Косохлёст. И опять словно подавился смешком. Светил оскалился под личиной. «На правду грех злиться, да только больней правда ничто не язвит. Сколько он не слаживал струны, к следующему привалу они вновь звучали в раздрай. Не блюли строя хоть плач. Надо было знать, в ту последнюю домашнюю ночь от лютых обид добра не родится». Гусельки, которые он долбил, выглаживал, клеил так жадно и яростно, словно прямо на них жизнь со смертью сплелись, этим гуселькам его тогдашняя надсада пришлась, как беременной бабе пинок в брюхо. Непорно выпросталась хилая чадца. Вместо бодрого крика еле мяукнула. Где оплошка? Сколько санок в путь выпустил, ни у одних копылья с полозьями расстаться не норовят, а тут шпенечком струн не сдержать. Постепенно делалось не до разговоров. Уже густели сумерки. Сегар гнал вперед, стремясь до темноты пройти духовую щелью. Чем ближе к холмам, тем беспощадней наседал ветер. В теснине, куда упирался бедовник, гудела воздушная стремнина. Что за сила гнала ветер сквозь трещину возле самой земли, когда все небо отдано могучим крылам? Светил не знал, и никто не знал. Ни в Левобережье, ни на Коновом Вене. Всюду считали духовую щелью чудом. Не злым, просто суровым, бывали хуже места. Здесь, по крайней мере, люди не пропадали. Каменное горло можно было обойти, задав крюк верст на 20, но воевода спешил. Упрямые сигаровичи входили в теснину, ложась грудью на живой плотный воздух. Поговаривали, будто ветер здесь обретал человеческий голос. Светил хотел вслушаться, но было не досуг. Приходилось двумя руками всаживать посох, чтобы не опрокинуло коварным порывом. Светил убирал лицо, лишь изредка раскрывая правый слезящийся глаз. На левом, неволей подставленном ветру, смерзлись ресницы. Ветер метал иглы, гвозди, бронебойные стрелы. От такой молодьбы потом больно под веками. «Ну, погодище!» Прихотью воздушных токов донесся смех Ильгры, будто в лодке упором. Дойдя до каменной шишки, за которой неясной тенью растворился гуляй, Светил глянул назад. Заменки приотстали. Легкая нерыжень налегала на каек, цепляла мерзлые камни, все равно съезжала обратно. Даже камыс на лыжах не помогал. Косохлёст тянулся помочь, возился с потягом. Ильгра прошла здесь без помощи, но Светил не вспомнил, не призадумался. Живо отстегнул санки, направил в стену, чтобы не снесло, перепрыгнул с лыжами, проехал по ветру, радостно ощутил в себе силу. «Врешь, вихрь, не сдвинешь!» Уперся, схватил руку нерыжени, поволок за собой. Шаг. Еще. Еще. Вот и кремневый желвак. Руки в стороны разведи, обе стенки достанешь. Одолевая половину неба, ломившуюся навстречу, Светил рывком бросил себя на ту сторону, вытянул нерыжень, и весь воздух кругом куда-то пропал. Рот открылся сам собой, как у вытащенной рыбешки. Затишь казалась неестественной, почти пугала. «Тебя кто просил?» — с нешуточной яростью вырвалась нерыжень. Светил отодрал с левого глаза корку льда вместе с половиной ресниц. «Ты ж девка!» — проговорил он растерянно. — Хотел добавить, у нас на Коновом Вене девье заступать принято. Не добавил. — Еще кто тут девка? Изощренный удар легко пронизал меховую толщу, вязаную, портяную. Выше брюха, ниже груди, огненным клубком прожег тело, искры вон. Какие шибки в затресье, гордая победа возле смередины. Светил задрал кверху носки беговых лыж, а нерыжень, выплеснув обиду, вспомнила. В теснине остался брат. С тремя санками. Девушка обрадованно устремилась за желвак, но тут Косохлёст сам показался наружу. За ним выкатились его чунки. «Ты, Олух, оружие без присмотра бросил! И сестру к тому понудил!» Поднявшийся светил проворно отскочил, и только тем избег новой кары. «Я бросил?» Вслух пенять было бестолку. Он торопливо скинул юксы, проскочил мимо дяденьки, нырнул за желвак. Вихрь немедля пнул его в спину, ринул вперед, светил едва устоял. В узких стенах плавала почти кромешная тьма, санок не было. Ветром столкнуло. Косохлесту помешали пройти. Светил заскользил на коленях, шаря по снегу. Руки натолкнулись на гнутый облук. Санки не рыжени, заботливо опертые о валун. Щенячья глупость, бросившая отрока помогать воевнице, сделалась совсем очевидна. Свои чуночки Светил нашел опрокинутыми у входа в теснину. Захотелось разметать по снегу поклажу. Сесть посредине, замерзнуть, вовсе уйти от чужих людей, никак не желавших становиться своими. Светил вздохнул, впрягся, потащил. В лицо ударили иглы, копья, бронебойные стрелы. По счастью, бежать вдогон пришлось недолго. В щеки пахнуло влажным теплом. Сигаровичи шли здешними местами не первый раз. Добрые места для ночевок были давно ими разведаны. Санки витязей стояли огородом у края большой плоской впадины, где снегу лежало на сажень меньше, чем всюду. Внизу тонкой пеленой плавал туман. Не зеленец, даже не оттепельная поляна, просто грельник, материнская ладонь земли. Кожух здесь не снимешь, но меховую харю сразу долой. — Где болтаешься? — встретил светило желчный гуляй. — Брюхо к спине липнет. Он по обыкновению растирал ногу, наболевшую в дневном пути. — Помилуй, дяденька, — смиренно повинился отрок, — в теснине застрял. Перед гуляем он почти лебезил. Очень уж хотелось испытать его прославленный лук, на который, как говорили, стороннему человеку и тетивы не надеть. У Светила был при себе свой, очень неслабый, но можно ли сравнивать? Он быстро вытащил трех больших шокуров, ободрал, начал стружить, пока было хоть что-то видно. В дружине всякое право приходилось доказывать. Тверженский отрок никаких вольностей покуда не отвоевал. Знай, кланялся да служил. «Не побрезгуй отведать, государь воевода!» По старшинству поднес он Сеггару самые жирные и желанные стружки. Сеггар в ответ даже не кивнул. Молча взял, бросил талику на грельник, отдаривая за тепло, начал есть. «Не побрезгуй, государыня первая витяжница!» И вот так всем остальным. Заменки в дружине стояли всего на ступень выше светила, но кормились едва не слаще вождя с Ильгрой. Так будто не уступ ждал от них трудов превыше даже своих. Каких именно, Светил не спрашивал, все равно не ответит. Ему самому предстояло обсасывать хребты. Вот ослабну, отстану, совсем пропаду и не оглянутся. Потеря невелика. Это говорила обида. Светил знал, что не ослабеет. Шокуры, выкормленные в прудах тверже, даровали великую силу. Ему, ни другому кому. И еще предстояло раздавать сверхсыточку, калачи, испеченные в ту последнюю ночь, тонко нарезанные, до нежного хруста высушенные в печи. Светил опять же по чину обнес лакомством дружинных, попотчевал добрый грельник, взял сам. Ничего вкуснее не было на всем белом свете. Домашнее благословение медленно растворилось во рту. Пока оно таяло, Светил пребывал в своей ремесленной. Обнимал братенка, маму, бабушку. Теперь он знал, почему Семьян не было у дверей, пока он исступленно строгал обидные гусли. Скоро вынется из короба конечный сухарик, развеется запах, и еще ниточка оборвется, еще след поземкой затянет. Светил тоскливо сглотнул последки домашнего вкуса. Взял рыбьи шкурки и косточки, понес прочь птице и зверю, чаявшим угощение от людей. Другой глупостью и преступлением Светила были проволочные струны обидных. Обрадовался дурень стальному моточку, щедрому подарку небыша. Изначально думал дедушкины гусельки обновить по образу золотых. Пусть бы его вспоминали, звеня в руках у братенка. Не обновил. С собой проволоку унес, как украл. Едва ли не в отместку, что золотые дома остались. Ну и вышло. Сам себя наказал. Где было знать, что тонкие стальные тетивы боятся мороза? Светил каялся. Мечтал где-нибудь раздобыть жил. Не на каждой ночевке гусли вытаскивал, только там, где стужа давала хоть какую-то щаду. «Опять бренькать уселся. Чем бы уши прикрыть?» — немедля заворчал Косохлёст. Заступанье рыжения ударило больнее нападок. «Да он, может, петь и не будет. Пока-то струночки соберет, а там сон сморит». Щекам стало жарко. Воевница не сильно ошиблась. С прошлой игры Светил нарочно ослабил струны, чтобы пережили мороз. И вот тебе. Шпенечки даже такого усилия не хотели держать. Два крайних вовсе выскочили из гнезд. Что же с вами в битве будет, родимые, коли в санках один раз кувырнулись да оплошали? Рассудок искал объяснений. Сотни сделанных лыж одним голосом винили дурной нрав Вагуда, рожденный в обиде. Дрянной сосудишко. А я иной заслужил? Руки сковородники, голос корябка, смолой, что ли, разведенные гнезда изнутри напитать. Руки меж тем знай вправляли выпавшие шпеньки, напрягали струну за струной. Спасибо торожихе, крылу, спасибо поношениям, принятым на купилище. Светил теперь что угодно мог пропустить мимо ушей. Это было в горестный год. Ждал скончания света народ. Последнее время из левобережья приходили хорошие песни. Иные складывали будто нарочно для того, чтобы по ним гусли налаживать. А над ней застыл валун в ковыле. Светил выждал. Заново попробовал голоса, гусли звучали верно. Все-таки он спустил нижнюю струну, проверить, не слишком ли свободно ходит шпенек. «А я думал, ветер в духовой щель воет», — буркнул с кожуха гуляй. «Всем игрецам наш игрец. Ни тебе песен дождаться, ни спать не даст. Крыло, бывало, из чехолка пока тянет, сам уже слышит, где нестроение», — добавил другой голос. «Один шпенек повернет, 40 верст как не бывало. Подметки горят, ноги плясу просят». «Будет тебе, дядя Кочерга, снегирька орлиной высью корить?» Отравленной стрелкой прозвенел смех нерыжений. Мне дядя Летин не брезговал удары показывать. Гуслим леший неупокоенный отзывался. Что ж вы-то пеняете? И про крыла сказать не хотите. Домашней доблести Светила, его законная гордость здесь рождали только насмешки. Взялся гусли строгать, все одно лыжа вышла. Повизгивает, как об снег. Я глянул бы, как ты с гибалом столкуешься. Светил злорадно представил ущемленные персты гуляя. Его нос и своенравную заготовку, раскидавшую клинья. Он знал, это было пустое. Все прежнее осталось за родительским дубом. По сию сторону имели значение лишь воинские начала, которые Светилу никто давать не спешил. Ленивый разговор продолжался. Люди доносят, весной старый гусельник помер. Знатый делатель был. Последними, говорят, дивные андарские гусли построил. Палубки аж светятся, струнки вызолочены. Это говорил молодой витязь, носивший древнее и звучное имя Крагуяр. «Вот бы посмотреть, да послушать», — вздохнул гуляй. Ильгра зевнула. «Знать бы, кому делал». «Крылу, небось? Кому еще такие в руки дадутся? Жаль, забрать не успел». «Не успел?» Навострил уши Светил. Он пытался спрашивать, почему пернатые гусли назывались сиротскими. Его как не слышали. «Наносная позолота сотрется», — сказал гуляй. «Истым золотом игрец сиять заставляет». «Крыла вашего я слыхал. Тянусь за ним теперь, достать не могу. Только если бы в торожихе сквара запел, крыла от срама сбежавшего до сих пор бы искали». Самому Светилу играть уже не хотелось, хотя и надо было. Сегар обмолвился о скорой встрече с союзным вождем. Значит, не обойдется без сравнения гусляров. Светил даже потянулся было за полстью, но спустить струны и закутать гусли не дала совесть. Он словно жогушке принарядиться велел, перед гостями предстанешь, а после раздумал, в хоромину не пустил. Руки перебирали, гладили струны. Пальцы очень хорошо знали, где какая тетивка и чего от нее ждать, поэтому пряди голосниц возникали сами собой. Сплетались, сплачивались, обрастали переливами, взывали к словам. «Бредет вперед, упрямо брови сдвинув, мой кровный брат, мое второе я». «Это что?» — сонно спросила Ильгра. «Это государыня-стеговница гусли думу думают. Может, песня родится». Всякий, потянувшийся к струнам, рано или поздно начинает по-своему украшать знакомые песни. Затем слагает свое. Плох и грец, избегающий небывалого. Однако Гуляй даже на локте приподнялся. Выпростал из куколя жесткую бороду, спросил, будто Светил посягнул на запретное. «Тебе, олух, кто сказал, будто сочинять можешь?» Светил отмолчался. «Если бы я кого спрашивал, могу или нет, вот тогда и пытаться было бы незачем». Ильгра спросила миролюбиво. «Про что песня будет, подъелочник?» «А про то, государыня», — вздохнул Светил. «Как мараничи добрых людей в подвалах не волят. За правду голодом уморить норовят. Есть брат, чтоб помочь, да сам голодный. Усы мочить позволяют, в рот ни-ни». «Усы!» — пискнула Нерыжень. Косохлёст, вроде основательно улегшийся, выпростал куколь, стал подниматься. Светил хорошо знал эту неспешность. Пока рожу недругу не искрасит, уж не отстанет. «Тебя, отрочёнок, прямо сейчас досыта накормить?» Светил торопливо завернул гусли, уложил струнами вниз. Не склеил он обидным берестяного чехолка. Да что уж теперь. «А накорми!» — проговорил он и тоже встал, подбираясь для драки. «Вот, значит, какого вас науку берут. Ладно, калашматники, хоть скопом, хоть в очередь. Совсем чай не убьете, а там однажды отвечу». Косохлёст перешагнул сани, Светил не отвел взгляда. «Ребра заживут. Коли повезет, хоть что угляжу». «Цыц там!» — сказал воевода. Косохлёст замер, как пригвожденный. «Дядя Сегар!» — протянул он с ребячьей обидой. «Но ведь сам вразумление попросил!» Светил тоже гнал прочь досаду. «Почему, старики, как за советом придешь, велят своим умом доходить? А когда вовсе не надобно, указками сыплют!» «Дурень!» — продолжал воевода. Светил даже не сразу понял, кому он пенял. Похоже, сразу обоим. «Учить велю! Сердце срывать не моги!» «Сердце срывать?» — удивился Светил. «А ведь правда. Брат с сестрой впрямь, будто на горячей печке метались, покоя лишенные. И чем дальше, тем хуже. Ну, ровно как я, когда летенью последний образцы плел. Эти-то какого излома день со дня ждут? Призыва к великому служению, на которое Сегар обоих у себя холит? Да ну их совсем!» Раздумья заняли миг. «Как скажешь, дядя Сегар», — процедил косохлёст. «Негромко, медленно». Светил мигом забыл все стороннее. Руки взвелись обороняться. Вышло совсем глупо. Мутное небесное серебро плавилось на длинном в локоть боевом ноже косохлёста. Все перенятое у летени закружилось в беспорядке, улетело поземкой. Сдуру вынутый нож Зарника он тогда отправил в сугроб. Сопляки были оба. Воробьишки в пыли. Теперь... «Да не трясись, не с тобой война!» Косохлёст хотел еще что-то сказать, но Сегар рявкнул. «Четверо!» Косохлёст прянул влево. Нож пропел, вспарывая пустой воздух. Светил воочию увидел врага, пытавшегося миновать косохлёста. Не вышло. Ворог скорчился, зажав булькающую рану. А косохлёст уже бился с другим. «Нет, биться на любки, мерясь удалью да сноровкой, могут и побратимы!» Косохлёст убивал, разил, калечил, уберегая кого-то безмерно ценимого. Взмах! Вскроены жилы чужой оружной руки. Обман, разворот! Воет дурным смертным воем неустерегший глаз. Кувырок! Беззвучная молния от земли! И последнему уже не до боя. Весь мир смел огненный ужас, разверзшийся внизу живота. Светил снова начал дышать. Такое навзрячь схватывать было, что переборы крыла сходу запоминать. Раскатился бисер, сверкнул, пропал. Собери его. Косохлёст управился даже не в миг, в ничтожную половину самого короткого мига. То другой красовался бы над телами, напоказ сшибал с клинка еще не загустевшие капли, примеривался к добыче. Не косохлёст. Юный Витязь несся прочь, уводя того, кого защитил, и нож в ножны прятать не торопился. — Ну, — сказал Сегар, помедлив. Чувствовалось, искал, к чему бы придраться. Не находил. Косохлёст, толком не отошедший от жутковатого вдохновения, задел взглядом светило, но не выплюснул остатков ярости обидным словом. Просто улыбнулся, будто у самого прорвало черри в душе. Светил вдруг задумался, какой наигрыш подобрал бы его плясу. Такой же стремительный? А может, грозно-медленный? «Измерцался, яхонт мой!» — отдался мамин голос. Стонал, приплакивал, храня все надежды. «Хочешь воевать, как косохлёст, начинай добушонком. Не жди до 10 годков, будто все само обойдется. Хочешь в гусли играть, как крыло?» «Да ладно! Куда тебе, снегирек, в орлиную высь? Крылом надо родиться!» Вконец опечалившись, светил лег у полозьев, положив под руку закутанные гусли с так и не спущенными сутугами. Его очередь сторожить настанет под утро. Можно будет и шпенечки сразу проверить. «Не могла царевна Жаворонок на какой-то переправе простыть», — шептались у соседних саней. «Не могла. Если хоть в половину такова была, как наша Ильбис». «Наша лебедь? Лебеди вона? Посейчас даже на коновом вене живут. А жаворонки нежные, все в Ирий улетели». Светил заново насторожил уши. «Царевна Жаворонок?» Он по этой песне гусли налаживал. Второму имени ничто в памяти не откликалось. «Ильбис никому себя в обиду не даст». Упрямо, словно отгоняя сомнения, повторила Нерыжень. «И других отстоит», — сказал косохлёст. «Ты, сестра, не грусти. Это он все без правды сыграл». Светил высунул голову наружу. «Что еще за Ильбис?» У соседних санок притихли. Светил вновь смял щекой куколь. В двойном толстом кожухе лежалось тепло, по-домашнему. А какой-то Ильбис печалиться нужды не было, а вот за мать болела душа. Когда сын обратился к родительскому дубу спиной, Равдуша запела в полный голос, как нельзя петь на морозе. Мама за него-то глотку луженую вечно боялась, когда он на спускном пруду под драку песни орал. А сама? Голос крылатый, золотые крылышки не познобил бы. Может, сына проводив, сама в жару заметалась. И даже бабушка ума не приложит, как ей помочь. Светил не выдержал. Сунул руку в санную полсть, вытянул нещечко, обогрел у лица. Тряпичные куколки-неразлучники, что свил ему жогушка. Двое мальцов, чернявый да жарый. «Хочешь сказ послушать, братенок?» «Расскажи, расскажи!» «Ой ты, поле, поле снеговое! Незакатный луч тебя кровавит! На закате полем шли герои, алой нитью вышитая слава!» Знать бы, нашел ли уже жогушка золотые, спрятанные на полке в ремесленной. Нашел, вестимо. Взрослым принес. Ерга-корениха махнула рукой. «Чего ждать от дурня?» А мама... в слезы ударилась. Светилу ночь за ночью доставалось сторожить самую гремычную стражу. Ближе к утру, когда сгущается тьма, а коварная дрема, знай, ждет, чтобы ты на санки присел. Хоть ненадолго. А как не присесть, если с вечера только веки смежил и после почти сразу снова вставать? Терпи, отрок. Слагай песни, которых никто слушать не пожелает. Будил Светила обычно косохлёст. Валенком под ребро. «Вставай, мешок! Не у мамоньки на палатях!» Заменыши извили намеренно, с удовольствием. Старшие витязи за отрока вступаться не снисходили. Светил злился, молчал, растил навык вскакивать до пинка. Он и нынче сам выплыл к яве, разгоняя клочья тревожного сна. В этом сне обидные, уносимые рекой текучего снега, плакали голосом сквареных кугиклов. Белые пальцы дергали струны, те жалобно звали Светила. Рвались одна за другой. Светил гнался по берегу, никак не мог ухватить. А разбудило его не подошедшее время стражи. Всего лишь призрак движения во внешнем мире за плевой кожуха. Сна как не бывало. Светил обратился вслух, продолжая ровно дышать. Ждал, чтобы движение повторилось. Дождался. Гусли, обернутые войлоком, метила потревожить чья-то рука, проникала опасливо по волоску. Чья? Грельник позволял спать с открытым лицом, но Светил с лихвой получил в щели ледяных стрел. Втер в саднищие веки нежного рыбьего сала, упрятал в меховое тепло, за что, кажется, теперь и платился. Ясно было одно. Рука не чужая. Воришка или подсыл сторожа не минуют. Нечто задремал кочерга. Вовсе душу изронил, знака не подав. Небываемо. Вдобавок рука не к горлу тянулась, гусельком шпенечки повынуть. Косохлёст! Ну, погоди мне! Он дал воровской лапке глубже заползти в полсть, молча и разом вскинулся с лёжки. Большой, безголовый, от утянутого внутрь куколя. Ладонь, привыкшая усмирять черемуховые плашки, смяла запястье, неожиданно тонкое. Светил сгреб верткое, гибкое, определенно девичье тело, вдавил в податливый снег. По ушам хлестнул крик, жалобный, невозможно пронзительный. «Братья! Носилком насилуют!» Могла бы дурным матом зря не вопить. Светил уже бросил ее, откатился, торопливо простая из куколи голову. Со всех сторон заполошно вскакивали тени, самая ближняя с силой рванула за кожух, вздернула на колени. Белые искры из глаз. Вот он, конец пути. Лютый срам. Одинокое возвращение домой. Нет уж, успел решить Светил. Домой не вернусь. Без вас дальше пойду. Руки и ноги что-то содеяли мимо всякого разума. Светил только понял, что уже стоит, а косохлёст валится через сани, отброшенный неведомой силой. Коснувшись лопатками земли, заменок взлетел, как танцор, заложивший немыслимое коленце. Пока длился взлет, Светил умудрился пережить и перечувствовать на 3 дня хватит. Успел сплотить кулаки, довольно голову клонить, не спущу. Убивай, сумеешь, небось. Да сам рядом ляжешь, зубами грызть буду. Успел ощутить на плече скварины синяки, услыхать больной голос Равдуши. Мятежная решимость опала пеной. «Я сюда не честь брать пришел. Не буду драться с тобой». Снова белые звезды в скулу, в ухо, под дых. Земля накренилась. Светил ударился коленом о снег, зарычал, выправился, встал. Подметил злое разочарование на лице косохлёста. Кулак снова летел, брошенный всем весом. Светил подставил плечо. По телу разбежалась волна, он качнулся, переступил, не упал. Исполнился ярой уверенности, понял, с третьего налета заставит косохлёста промазать. Не довелось. Могучие руки схватили за вороты обоих щенков, расшвыряли в разные стороны. Светил мигом взвился, выплюнул снег. И жаловаться, перстом тыкать, гусельки разладили, тоже не буду. Дружина, поднятая криками и вознёй, вся была на ногах и вся смотрела на отрока. Серебряное ночное свечение успело сползти к окоему. Потемки заставляли больше угадывать лица, но Светил слишком хорошо успел узнать этих людей. Не глядя, видел, где кто и с чем подошел. Вот безлядвый гуляй, вечно раздраженный из-за боли в ноге. Все ему виноваты, а пуще всех отрок. Он сразу обнял Нерыжень, не спросив, кто зачинщик. Хитрой девке даже врать не пришлось. А вот смешливая Ильгра, белой горностаюшкой из засанок. Стеговница, кажется, всех уже раскусила, но помалкивает. Чем еще развлекут? И, наконец, Сегар, самым последним, рассерженный, отчего не сумели обойтись без него. У Сегара на кривом от шрамов лице один глаз открывался лучше другого. Темень делала воеводу еще шире и страшнее, слова падали валунами. «Кто спать не велит? Где враги?» Заменки смутились. Отчаяние светило смыло хмельным восторгом. «Меня казни, государь воевода! Мне сон тяжкий привиделся, будто их гуслям кто лез. Гуляй крепче обнял Нерыжень, с отцовской печалью поцеловал девичью макушку. «Завтра день долгий», — чуть повременив буркнул Сегар. «Спать всем! Отроку сторожить!» Далеко в духовой щель немолчно ревел ветер.